Что значит доверять? Доверие никак не связано с улыбающимися лицами. Доверие — это нечто, что дрожит в воздухе между тобой и людьми. Это паутина, которую описал Трёхпалый. Нити, которые отходят от одного к другому. Она одновременно и хрупкая, и сильная. Внутри меня ворочается и хочет вывернуть меня наизнанку боль. Боль от осознания, что я ранила людей. Теперь моя защита обновлена, мое могущество полностью восстановлено. И все же кожа помнит яркую вспышку ярости основателей на каждом участке, которого касались люди. Я жажду, чтобы боль прошла. Я хочу почувствовать вместо нее холодный туман на моем лбу, щеках, шее. Раздается крик птицы. Другая откликается ей в ответ. Глухой флейтовый звук, но до боли прекрасный. Основатели говорят, что люди такие же, как шипастые. Но что, если это не так? Чем в конечном счете является проект «Ультима»? Они используют меня для того, чтобы я по очереди вселилась во всех этих людей. Сначала в Сильвию, потом в Стеллу, теперь в Финча. Когда это все закончится? Начало чему я, возможно, положила? Я представляю, как кадеты выстраиваются на холмах, бегут потоком на городок, на дома. Живя с этой семьей, я помогаю Харибде воплотить ее план, и мне не хочется думать о том, что станет с Финчем, Стеллой и Дудлс, когда это случится. Мысли об этом кажутся слишком мрачными, слишком жгучими. В голову закрадывается голос. На самом деле тебе причиняют боль не люди, а Харибда. Я захватила человеческое тело. Я пришла с улыбкой, меня приняли, мне стали доверять. Это я представляю опасность для людей, а не наоборот. Обманщица — это я. Я и есть шипастая. На борту корабля нас учили быть преданными одной цели — не проявлять милосердия и никогда не показывать слабости. Но могу ли я доверять учению основателей?